Глава 24. Новость о том, что у владыки Эйдена есть сын, застала меня врасплох. От неожиданности я резко вдохнула горячий воздух красной пещеры, да так и застыла с приоткрытым ртом, не зная, что сказать. Беспомощно хлопала ресницами, переводя взгляд с мужа на черноволосую Дару и обратно. Драконица вздернула подбородок и смотрела на меня свысока, словно королевой здесь была она. Я медленно потянула руку из ладони дракона, но тот не отпустил меня. «С чего ты взяла, что Риан скрывается в красной пещере?» – нарушил паузу Эйден. «Он говорил, что мечтает выследить эльфов, которые крадут яйца», – дернула плечом Дара. «Вы же знаете, каким упрямым может быть наш мальчик?» «Да, весь в тебя», – вздохнул владыка. «Я отправлю охрану на его поиски, а ты возвращайся к себе». «Благодарю, ваше величество», – процедила драконица и едва заметно поклонилась. При дворе короля Ренвика такой издевательский поклон сочли бы оскорблением. «Надеюсь, они найдут Риана целым и невредимым. Оружие эльфов обычно отравлено. Достаточно получить царапину от их клинка или стрелы». «Не стоит волноваться раньше времени. Иди же». Дара нехотя повернулась и двинулась прочь, покачивая бедрами. Шлейф ее платья из дорогого шелка бесшумно скользил по каменному полу пещеры. Наконец я опомнилась и сердито выдернула пальцы из хватки Эйдена. Во мне взметнулась целая буря чувств, захлестнула разум. «Сколько у тебя детей? Почему ты ничего не рассказал мне о них? Кто эта женщина?» Я на шаг отступила и забрасывала мужа вопросами. «Не так быстро, я ведь не успеваю слова вставить», — улыбнулся дракон. Еще и довольно улыбается. Наверное, был рад повстречать одну из любимых пассий. Я не могла разобраться, что взбесило меня больше всего. Новость о ребенке, красота молодой драконицы или спокойствие владыки в отношении пропавшего сына. Если маленький Риан убежал еще вчера, наверное, с ним случилась беда, а Эйден даже не заволновался, словно у него сотня сыновей, и исчезновение одного – это какая-то малозначимая ерунда. «Я не думала, что ты заводил детей с наложницами», – выпалила я и замолчала, оглушенная собственной бесцеремонностью. «Хорошо, что ты человеческая принцесса, Реджина. Будь ты из моего народа, испепелила бы меня на месте. Ты раздуваешь ноздри, как заправский дракон». «Ничего, скоро мой дар проснется, и ты увидишь, на что способны слабенькие женщины людей». «Дар не проснется сам по себе», — напомнил мне невыносимый супруг. «Его нужно разбудить, а ты категорически отказываешься этим заниматься. Что же касается детей, они иногда получаются случайно, хотя в случае с Дарой я подозреваю некоторую целенаправленность с ее стороны». «Она мечтала выйти за тебя замуж, да?» «Полагаю, так и было. Однако я никогда ничего подобного ей не обещал, как и другим девушкам». Спокойный, уверенный тон Эйдена меня совершенно не успокаивал. Я вдруг поняла, из-за чего рассердилась на самом деле. Дара знала моего мужа куда ближе, чем я. Она наверняка не пряталась от него в кокон из одеяла и не уворачивалась от его поцелуев. И ее холеное, обтянутое шелком тело оказалось так легко представить в требовательных объятиях владыки Драскольда. Она умела заниматься любовью и могла летать, да еще и умудрилась родить Эйдену сына. А что должна была сказать в свое оправдание я? Что я принцесса? Я горько усмехнулась про себя. Да, но фальшивая. «Ты ее любишь?» – тихо спросила я, когда мы продолжили свой путь по Красной пещере. Меня больше не интересовали кладки драконьих яиц. Все мысли были заняты Дарой и ее сыном. «Это сложный вопрос», – ответил мне дракон. «Наверное, к каждой из моих женщин я когда-то проявлял неравнодушие. Но называть влечение любовью я бы не стал. Что же касается детей, то у меня только один сын, и он, разумеется, не может унаследовать престол, поскольку рожден невольницей». «Дара – обычная рабыня?» – изумленно воскликнула я. «Не совсем обычная. Она старшая из наложниц и имеет достаточно много привилегий. Но она не принцесса и никогда ею не станет». Эйден многозначительно посмотрел на меня, а я сделала вид, будто не заметила. «Ведет она себя так, словно родилась аристократкой». «Так оно и было». «Я хочу узнать о ней больше», – требовательно заявила я, стараясь не показывать, как внутри клокочет гнев. «Она тебе не ровня, Реджина», – заверил меня дракон. «Кстати, как тебя называли родители? Реджи или, может быть, Джинни? Или просто Рин?» «Отец всегда использовал полное имя, а ты можешь придумать свой вариант. Но будь добр, не уходи от заданных вопросов. Не ты ли утверждал, что драконы всегда говорят правду, а сам не желаешь рассказывать о Даре и сыне? Я обязана знать». «Я ничего не скрывал от тебя, да и зачем? Мы знакомы всего сутки, не обо всем успели поговорить». «Прости», — немного уступила я. «Меня никто не предупреждал ни о наложницах, ни о детях. У людей такие вещи обычно становятся известны до свадьбы». Я невольно вспомнила про клятущего Майрона, который рад был бы изводить меня любой мелочью. Почему он умолчал об обычаях драконьих владык? Не мог же он в самом деле ничего не знать. А леди Миранда? Да, она говорила о том, что драконы неистовы и жарки в любви и никогда не оставят в покое понравившуюся девушку, но умолчала о коллекции этих девушек, поджидающей меня в Драскольде. Айдана же, кажется, забавляла проснувшаяся во мне ревность. Он то и дело с любопытством поглядывал на меня. Мы вышли из пещеры, и я зажмурилась от слепящего солнца. Свежий ветер растрепал мои волосы. Я с удовольствием подставила под его порывы разгоряченное в душной пещере лицо. Караул возле входа в Красную пещеру при виде владыки вытянулся по стойке смирно, но на лицах молодых драконов читалось любопытство. Все разглядывали меня, человеческую жену Эйдена Альварена III. «Отец Дары был одним из доверенных генералов моего отца, прежнего владыки», — негромко сказал Эйден. «Но его не устраивала должность приближенного. Он хотел большего. Больше власти, больше золота. У многих драконов это в крови». «Он предал твоего отца?» — догадалась я по сведенным бровям мужа, между которых пролегла глубокая морщинка. «Увы, да. Организовал покушение, в результате которого мой отец был тяжело ранен. Но заговор раскрыли. Последнее, о чем просил генерал перед казнью, было сохранить жизнь его юной дочери Дарри. Владыка согласился, но лишил семью заговорщика всех привилегий. Дара стала невольницей и должна была работать наравне с другими рабами». «Или стать одной из наложниц твоего отца или твоей», — закончила я. «Полагаю, работа была ей не по душе». Я долгое время думал, что ее ведет месть, что однажды она попытается перерезать мне горло, когда я засну. Но ничего подобного не случилось, во всяком случае, до сих пор. Судя по тому, как Дара смотрела на меня, отступать она не собирается. «Ей придется принять тот факт, что у меня теперь есть законная жена. Не бойся, я ни за что не позволю ей обижать тебя». «Вот еще, я и не боюсь», — фыркнула я. «Как ты планируешь искать своего сына?» «С ним все в порядке, я чувствую Риана. Он жив и здоров. Хотя наверняка устал от бесконечных нотаций матери. Молодым драконам хочется как можно скорее вырваться из-под опеки». Я подошла к краю площадки, с которой открывался вид на скалистое ущелье. Эйден был рядом, он следил за каждым моим движением и не допустил бы, чтобы я оступилась. «Давай вернемся в замок», — сказала я, и мой дракон расправил крылья. Этой ночью я твердо решила распрощаться с невинностью. Переворошив огромный шкаф и пару неразобранных еще сундуков, я переоделась в тончайшую кружевную сорочку и легкий пеньюар и принялась ждать мужа. Меня пока еще вела не страсть. Но злая решимость, поднявшаяся во мне после знакомства с Дарой, пересиливала вчерашний страх. Вот только Эйден ко мне не пришел. И на следующую ночь тоже.